«Мой прием не забудь! Мой прием не забудь!» — повторял Питер Уолш, выходя на улицу. Повторял, скандируя «Влад» ответственно текущим звуком Биг Бена, отбивающего полчаса. Свинцовые круги разбегались по воздуху. «Ох уж эти приемы!» — думал он. «Кларисины приемы! Зачем ей эти приемы?» — думал он. Не то чтобы он осуждал ее или, скажем, вот этого господина во фраке с гвоздикой в петлице, вышагивающего навстречу. Нет, только один единственный человек на свете так влюблен. А вот этот счастливчик собственной персоной, вот он вам, в зеркальной витрине автомобильного магазина на Виктория-стрит. За плечами целая Индия, долины, горы, эпидемии, холеры, округ вдвое больше Ирландии, и все надо было решать самому. И ему, Питеру Уолшу, который наконец-то впервые в жизни влюблен. А Клариса как будто жестче стала, думал он, и чуть сентиментально вдобавок сдавалась ему, пока он разглядывал огромные автомобили, на которых можно выжимать сколько миль, на скольких галлонах. Он ведь не полный профан в механике. Ввел у себя в округе плуг, выписал тачки из Англии, только кули не захотели. А что про все это знает Клариса? И то, как она сказала: «А вот и моя Элизабет», его покоробило. Почему не просто «вот Элизабет»? Неискренне. И самой Элизабет не понравилось. Тут последние раскаты гулкого голоса сотрясли воздух. Полчаса. Еще рано. Всего половина двенадцатого. Он-то понимает молодых. Она ему нравится. А Клариса всегда была холодновата, думал он. В ней всегда, даже в девочке, была скованность, которая с годами обращается в светскость. И тогда все, думал он. И, не без тоски, вглядываясь в зеркальные глубины, он начал беспокоиться. Не было ли ей неприятное его неурочное вторжение? Вдруг устыдился, что свалял дурака, ударился в слезы, расчувствовался, выложил ей все. Как всегда, как всегда. Как туча набегает на солнце, находит на Лондон тишина и обволакивает душу. Напряжение отпускает, время полощется на мачте. И стоп, мы стоим. Лишь негнущийся остов привычки держит человеческий корпус, а внутри ничего там нет. Совершенно полый корпус, говорил себе Питер Уолш, ощущая бесконечную пустоту. «Клариса мне отказала», — думал он. Он стоял и думал: «Клариса мне отказала». «Ах!» — сказала церковь Святой Маргариты, как хозяйка, войдя в гостиную с последним ударом часов, когда гости уже в сборе. «Я не опоздала. Нет-нет, сейчас ровно половина двенадцатого», — говорит она. И хотя она совершенно права, голос ее, она ведь хозяйка, вам не хочет навязывать свои характерные нотки. Он подернут печалью о прошлом и какими-то нынешними заботами. «Сейчас половина двенадцатого», — говорит она, и звон Святой Маргариты попадает в тайники сердца и прячется, и уходит все глубже и глубже, покуда кругами расходятся звуки, как что-то живое, чтобы довериться, раствориться и успокоиться в дрожи восторга. Будто Клариса сама, — подумал Питер Уолш, — в белом платье спускается вниз с ударом часов. «Это Клариса сама», — подумал он, замирая от глубокого чувства и какого-то удивительно четкого, но загадочного воспоминания о Кларисе, будто звон этот давным-давно залетел в комнату, где они сидели вдвоем, залетел в минуту их немыслимой близости, подражал над ним и над нею, и когда бывшая меда пчела улетел оттягченной минутой. но в какую комнату? И в какую минуту? И почему бой часов вдруг обдал его счастьем? Но когда звон святой Маргариты стал таять, он подумал, она же была больна, и в звоне были усталость и боль. Да-да, что-то с сердцем, он вспомнил. И неожиданно резкий последний удар вызвонил смерть, всегда стерегущую смерть. И под этот удар Клариса падала замертво на пол гостиной. «Нет, нет!» — закричало сердце Питера. «Она жива еще! Я еще не стар!» — кричало его сердце. И он зашагал вверх по Уайт-Холлу так, словно могучее, бесконечное, под ноги ему скатывалось его будущее. Он не стар, никоим образом. Не скис, не скукожился. А насчет того, что скажет Дэллоуэй, Уитбриды и вся эта шатия, ему с высокой горы наплевать. Наплевать. Хотя, конечно, рано или поздно придется обратиться к Ричарду, чтоб помог с работой. На ходу он окидывал взглядом статую герцога Кембриджского. Прогнали из Оксфорда? Верно. Был социалистом? В известном смысле неудачник? Верно. И все же будущее цивилизации, думал он, в руках таких молодых людей, таких, как он был 30 лет назад, которые преданы отвлеченностям, которым шлют книги, где бы они ни застряли, от Лондона до вершин Гималаев. Научные книги, философские книги. Будущее в руках таких молодых людей. Где-то сзади родился дробно рассыпчатый шелест, словно листьев в лесу. Накатил и настиг гулким и мерным стуком, подхватил его мысли и без его участия поволок по Уайт-Холлу. Мальчишки в солдатских мундирах шли с винтовками, выпятив грудь, устремив взоры в пространство, а выражение на лицах у них было как надпись под цоколю статую, восхваляющая чувство долга, благодарность, верность, любовь к Англии. «Да», — думал Питер Уолш, невольно попадая с ними в ногу, — «превосходная выучка». Но тут были отнюдь не богатыри. В основном щуплые, не старше 16 лет. И завтра, очень возможно, они будут стоять за прилавком, торгуя мылом и рисом. Теперь же их всех отрешат мирской сутолоки и сердечных забав, осеняла торжественность венка, который они несли из пригорода, возлагать на пустую гробницу. Они священно действовали. И улица их уважала. Фургоны не пропускались. «Нет, за ними не угонишься», — подумал Питер Уолш, когда они вышагали по Уайт-Холлу. И, разумеется, они прошли дальше, мимо него, мимо всех, ровно, твердо, будто единая воля двигала в лад руки и ноги, покуда жизнь, вольная и безалаберная, была не видна из-за венков и статуй, и силой дисциплины вгонялась в застывший, хоть и глазеющий труп. Этого нельзя не уважать. Пусть это даже смешно, да, но не уважать нельзя, — думал он. «Идут, идут», — думал Питер Уолш, становясь на краю тротуара. «А все величавые статуи — Нельсона, Гордона, Хевлока, черные, гордые образы доблестных воинов, меж тем устремляли взоры в пространство, будто и они пошли на такое же самоотречение. Питеру Уолшу казалось сейчас, что и сам он пошел на это великое самоотречение. Одолели те же соблазны, чтобы наконец-то обрести эту пристальность каменных взоров. Он-то, Питер Уолш, на каменный взор нисколько не притязал, хоть в других уважал его. В мальчиках тоже. Они еще не познали мучений плоти, — подумал он, — когда марширующие юнцы канули в сторону Стрэнда. «Нам не досталось», — подумал он, и перешел через дорогу и остановился у памятника Гордону. Гордону, которого мальчишка и боготворил. Гордон стоял сиро, выставив одну ногу и скрестив на груди руки. Бедняга Гордон. И от того, что ни одна душа, кроме Кларисы, не знала, что он в Лондоне, и земля после парохода казалась все еще островом, ему сделалось до ошеломления странно, что вот он один, живехонек, никому неведомый, стоит в половине двенадцатого на Трафальгар-сквер. Да что это? Где я? И зачем, в конце концов, это все? Думал он. Развод показался вдруг совершеннейшим вздором, и мысль распласталась болотом, и три чувства нахлынули. Снисхождение, любовь ко всем и, как их результат, захлёстывающий восторг, будто кто-то в мозгу его дернул веревки, открыл шторы. Он же стоял в это время сам по себе, но перед ним распростерлись бесконечные улицы. Иди, по какой пожелаешь. Давно уж не чувствовал он себя таким молодым. Спасен. Избавлен. Так бывает, когда привычка вдруг рушится, и дух разгулявшимся пламенем ширится, клонится и вот-вот сорвется с опор. «Давно уж не чувствовал я себя таким молодым», — думал Питер Уолш, спасенный от того, на часок какой-то, конечно, от чего никуда не денешься, от самого себя, как ребенок, который улепетнул из дому и видит на бегу, как старая няня куда-то наугад тычет рукой из окошка. «Но до чего же прелестно», — подумал он, ибо Трафальгар-сквер в направлении к Хеймаркету — пересекла молодая женщина и, проходя мимо памятника Гордону, роняла вуаль за вуалью, как показалось Питеру Уолшу при его впечатлительности, пока не сделалась тем, что всегда мечталось ему. Юная, но статная, веселая, но сдержанная, темноволосая, но обворожительная. Приосанясь и украдкой поигрывая перочинным ножом, он устремился за нею, этой женщиной, этой радостью и находкой, которая, даже и поворотя ему спину, обдавала светом, объединяющим их, выделяющим его из множеств, будто сама истошно громкая улица, сложив рупором руки, нашептывала его имя. Не Питер, нет, но то интимное имя, каким он сам себя называл в собственных мыслях. «Ты», — говорила женщина, — «просто ты». Говорили ее белые перчатки и плечи. Вот легкий длинный плащ встрепенулся от ветра возле магазина издательства «Дент» на Кокспер-стрит и взмыл с печальной облекающей нежностью, будто принимая в объятия усталого. Да она не замужем. Молоденькая, совершенно молоденькая, — подумал Питер Уолш, когда красная гвоздика, которую он у нее еще раньше заметил на Трафальгар-сквер, снова полыхнула ему в глаза и ярко окрасила ее губы. Вот она остановилась у края тротуара, ждет. В осанке какое достоинство. Она не светская, не то что Клариса, и не богатая, не то что Клариса. Интересно, подумал он, когда она снова пошла, а она из хорошей семьи? Она остроумно. У нее острый, жалящий язычок, думал он. Почему же не пофантазировать? Легкая вольность не возбраняется. Ее остроумие сдержано, метко. Она не шумлива. Пошла. Перешла улицу. Он за нею. Он натурально не собирается ей докучать, но если сама остановится, можно сказать: «Пойдемте-ка есть мороженое». Почему не сказать, и она, не кривляясь, ответит: «Отчего ж?» Но его обгоняли, мешали, заслоняли ее. Он не отставал. Она повернула. Щеки у нее разгорелись, у нее смеялись глаза. А он был смельчак, удалец, быстрый, бесстрашный, только вчера из Индии, отважный пират. И плевать ему было на все эти штуки, желтые халаты и трубки, и эти удочки, и на их респектабельность, на все их приемы, на лощеных старикашек в белых галстуках и жилетах. Он был отважный пират. А она шла и шла по Пикадилли, по Риджент-стрит, шла впереди, и плащ ее, перчатки и плечи сочетались с кружевами, оборками, перьевыми боа, и дух роскоши и причуд не сходил на нее с витрин, как ночью свет фонаря плывет, подрагивая над сонной травою. Веселая, восхитительная, она пересекла Оксфорд-стрит и Грейт-Портленд-стрит и свернула в какую-то узкую улочку, и вот-вот он, торжественный миг. Да, она замедлила шаг, открыла сумочку, бросила взгляд в его сторону, но, видимо, сквозь. И взгляд был прощальный, последний, и подводил итог, победный итог, и она вынула ключ, открыла дверь и исчезла. Кларисин голос «Мой прием, не забудь!» звенел у него в ушах. Дом был из красных унылых домов, в цветочных висячих горшках по фасаду, не слишком хорошего тона. Что ж, с этим кончено. Зато позабавился. Все равно позабавился, думал он, поднимая глаза на качающиеся в горшках бледные гераньки. И вот вдребезги эта забава, потому что он, в общем-то, сам ее сочинил. Ясно же, он от начала и до конца сочинил дурацкую вылазку с этой девицей. «Сочинил, как мы все почти сочиняем», — думал он. «Сочиняем себя. И ее. Прелестное увеселение и кое-что посерьезнее. Но вот что странно и верно. Ни с кем ничего не разделишь. Все разбивается вдребезги». Он повернул, пошел обратно и стал думать, где б приземлиться, пока не пора еще в Линкольнс-Инн, господам Грейтли и Хуперу. Куда ж податься? А, неважно. Ладно, значит, в Риджентс-парк. И ботинки выбивали по тротуару. Неважно, потому что в самом деле оставалось еще бездна времени. Бездна времени. Утро меж тем стояло прелестнейшее, как пульс при исправном сердце ровно билась в улицах жизнь, без запинок и перебоев, гладко, четко, точно, бесшумно, с раскату, секунда в секунду у двери остановился автомобиль. Девушка в шелковых чулках и в оперении, воздушная, но не слишком в его вкусе, да и все позади, позади, выпорхнула из автомобиля. Вышколенные дворецкие, рыжие чау-чау, холлы, черно-бело выложенные ромбами, упруго вздутые белые шторы — все это глянуло на Питера через затворенную дверь и понравилось. Великолепное, в сущности, достижение — Лондон. Летом особенно. Цивилизация, да. Происходя из почтенной англо-индийской семьи, по крайней мере, три поколения, которые ведали делами Индии. Странно, почему я думаю об этом с сентиментальностью? Я не люблю ведь Индию, империю, армию. Минутами он ценил цивилизацию, даже в таких ее проявлениях, как свою собственность. На него находило. И тогда он гордился Англией. Дворецкими, чау-чау, недосягаемыми девицами. Смешно, а вот поди ж ты, думал он. И доктора, предприниматели, и умные женщины, спешащие по делам, точные, целеустремленные, крепкие, были, ей-богу, прелестны. Свои люди, кому можно без страха доверить жизнь, с кем славно шагать нога в ногу по жизни, кто поддержит тебя в беде. В общем, вполне интересный спектакль. Оставалось только найти, где б в тени присесть с сигарой. Вот и Риджентс-парк, да. мальчишкой я гулял в Риджинс-парке. Странно, — думал он, — и что это мне все время лезет в голову детство? Наверное, потому что повидался с Клариссой. Женщины больше живут прошлым, — думал он. Они привязаны к местам и к отцам. Каждая женщина гордится отцом. Бортон — чудное место, дивное место, но я не ладил со стариком, — думал он. Как-то вечером разразился даже скандал. Вышел спор, он не мог уже вспомнить из-за чего. Из-за политики, кажется. Да, Риджинс-парк. Длинная прямая аллея. Слева домик. Там покупали воздушные шарики. Дурацкая статуя, на ней еще где-то какая-то надпись. Он поискал глазами пустую скамейку. Не хотелось, чтобы лезли с вопросами, который час. Немного клонило в сон. Вот пожилая седенькая няня, и рядом ребенок в колясочке. Ага, это самое лучшее. Подсесть на скамейку к той няне на дальний конец. А она странная девочка, — подумал он, вдруг вспомнив, как Элизабет вошла и стала рядом с матерью. Высокая и взрослая совсем. Не то чтоб очень хорошенькая, скорее миловидна. Ей ведь не больше 18, кажется. Наверное, не ладит с Клариссой. И это... А вот и моя Элизабет. Почему не просто вот Элизабет? Наверное, как у большинства матерей, от желания что-то замазать. Слишком уж она нажимает на свое обаяние, — думал он. Палку перегибает. Сигарный благоденственный дым прохладой спустился по горлу. Он выпустил его кольцами, и с минуту они храбро сражались с воздухом, синие, круглые. Надо вечером улучить минутку и переговорить с Элизабет с глазу на глаз, — он думал. Но вот потекли, как песок в песочных часах, истончились. Странные какие формы, — он думал. Глаза слепались, еле-еле удалось поднять руку и выбросить остаток сигары. Метла помела по мыслям, прометала ветки, детский говор прохожих, шорох ног, грохот улицы, нарастающий, опадающий грохот. Вниз, вниз, вниз затягивали перья и перышки сна, и вот он уже провалился и увяз в перьях. Седенькая няня снова принялась вязать, когда Питер Уолш захрапел на горячей скамейке с нею рядом. В своем сереньком платье, неустанно и ровно двигая локтями, она была как борец за права спящих и подобна тем духам сумерек, что встают над рощами, порождение веток и облаков. Одинокий странник, которого знают заглохшие тропы, хоронится папоротник и недолюбливает болиголов, вдруг, вскинув взор, видит в конце просеки живую огромную тень. По убеждению, пожалуй, он атеист, и его застигают врасплох такие немыслимые минуты. «Все, что вне нас, — лишь создание нашего разума», — так думает он, «все от желания утешиться и забыться», спастись от этих жалких пигмеев, этих слабых и трусливых и низких мужчин и женщин. Ну, раз я постигаю ее, стало быть, странным образом она существует, так думает он, и, бредя по тропе, устремив взор на облака и на ветки, он уже наделяет их женственностью. С изумлением замечает, как они наливаются тягостью, как величаво, движимые ветерком, они роняют под темный шорох листвы доброту, понимание, прощение, и вдруг, дернувшись, сразу теряют благочестие облика в диком загуле. И вот такие видения манят одинокого странника, как рок изобилия полный плодов, или как шепот сирен, когда, шепнув ему в уши, они укрываются за зелеными гребнями волн, или как розы в росе, когда бьют по лицу. Или как лица, как бледные нежные лица, когда околдовывают и зовут рыбака, поднимаясь к поверхности из глубока. Вот какие видения непрестанно всплывают и мешаются, и вклиниваются, заслоняют то, что подлинно существует, и часто одолевают одинокого странника, отбивая память о грешной земле и охоту туда возвращаться, а взамен даря совершенный покой, будто, так он думает, продвигаясь по просеке, вся эта горячка жизни — сплошная наивность. И бездна разных вещей уже слита в одну, и эта живая тень, порождение веток и облаков, встала из бурного моря. Он уж стар, ему уж за 50, как призрак встает над волнами, чтоб струить из своих несравненных, ее нежных ладоней, жалость, понимание, прощение. «А мне уже не придется», — так думает он, возвращаясь под сень абажура, в гостиную, дочитывать книжку, выколачивать трубку, звонить миссис Тернер, чтоб убрала. «Пойду-ка я прямо и прямо к этой огромной тени». И она встряхнет головой и поднимет меня на своих вымпелах и прахом развеет, как всех. Вот какие видения. Одинокий странник скоро выходит из лесу, а там, на крыльце, поднеся щитками ладони к вискам, может быть, поджидая его, в белом веющем фартуке стоит седая женщина, и, кажется, так неодолимо сильна эта немощь, что она в пустыне выискивает блудного сына. Она ищет павшего конника, что она — это мать, потерявшая всех сыновей на войне. И покуда путник идет деревенской улицей, где женщины вяжут, а мужчины окапывают деревья в садах, закат становится знамением, и все замирают. Будто высокий заведомый жребий, ожидаемый ими без страха, вот-вот сметет их в совершенное небытие. В комнате, среди обыденных вещей, стол, буфет, подоконник с гераньками, очерк хозяйки, наклонившейся, чтобы снять скатерть, вдруг нежно обтягивается светом, оборачивается обожаемым символом, и только память о холодности человеческих встреч запрещает в него поверить. Она берет со стола варенье, ставит в буфет. «Больше сегодня ничего не надо, сэр?» «Ну кому?» — ответит одинокий странник. И вязала над спящим младенцем старая няня в Ридженс-парке. И храпел Питер Уолш. Он проснулся рывком со словами: «Погибель души!» «Господи, Господи!» — произнес он сам с собой вслух, потянулся и открыл глаза. «Погибель души!» Слова были связаны с какой-то сценой, комнатой, с прошлым, о котором был сон. Постепенно прояснились: сцена, комната, прошлое, о котором был сон. Это было в Бортоне тем летом, в начале 90-х годов, когда он так сходил с ума по Клариссе. В гостиной собралось много народу, сидели за столом после чая, говорили, смеялись, и комната плыла в желтом свете и сигарном дыму. Говорили о ком-то, имя запамятовал, кто женился на собственной горничной. Женился и привез ее в Бортон с визитом. И вышло ужасно. Она отчаянно разрядилась. «Совершеннейший попугай», — сказала изображавшая ее Кларисса. И не закрывала рта ни на минуту. «Трещит и трещит и трещит», — Кларисса ее изображала. А потом кто-то сказал: «Это Салли Сеттон сказала. И что же меняет в конце концов, если она родила ребенка до того, как они поженились?» Вопрос очень смелый по тем временам в смешанном обществе. И он, как сейчас видит, Кларисса залилась краской, вся будто сжалась и выговорила: «О, теперь я ни слова не смогу с ней сказать». После чего всех за столом будто встряхнула. Вышло ужасно неловко. И важно даже не то, что она сказала. Девушки, воспитанные как она, в те времена ничего не знали о жизни, но его возмутил ее тон, скованный, резкий, надменный, жеманный. «Погибель души. у него это вырвалось. Он опять, как тогда, снабдил этот миг ярлыком. Погибель ее души. Все вздрогнули, все согнулись от Кларисиных слов и встали уже другими. Помнится, Салли Сеттон, как набедокурившее дитя вспыхнуло, подалась вперед, хотела что-то сказать, но побоялась. Кларисы побаивались. Она была ближайшая подруга Кларисы, жила в Бортоне, привлекательное существо, красивое, темноволосое и считалась по тем временам очень смелой. Он сам давал ей сигары, и она курила их у себя в комнате. И она была то ли с кем-то помолвлена, то ли порвалась с семьей, и старый парий обоих не любил, что очень сближало. А потом Клариса с таким видом, будто все они ее оскорбили, поднялась и под каким-то предлогом вышла. Одна. Когда она открыла дверь, вбежал лохматый пес. Он у них сторожил овец, и она бросилась к нему, начала умиляться, будто хотела сказать Питеру. Все, он-то знал, делалось ради него. Вот ты осуждаешь меня за мое отношение к этой особе, считаешь его нелепым, но посмотри, какой я могу быть милой и ласковой, как я люблю своего роба. Они всегда странным образом могли сообщаться без слов. Она всегда понимала тотчас, если он ее осуждал, и что-нибудь делала явно, чтобы оправдаться, вроде той возни с собакой, да только напрасно старалась. Он видел Кларису насквозь. Разумеется, он ей ничего не сказал. Просто он дулся. И так обычно у них начинались ссоры. Она затворила дверь, и сразу же ему сделалось нестерпимо тоскливо. Все стало бессмысленно. Дальше любить, дальше ссориться, дальше мириться. И он побрел один среди служб и конюшен, глядя на лошадей. Пари жили скромно, не отличались богатством, но тут всегда были конюхи, грумы. Клариса любила ездить верхом, и был старый кучер, как бишь его звали, и старая няня, бабушка Мумсик, бабушка Пумсик, как-то так. И полагалось к ней ходить на поклон в комнатенку, увешанную фотографиями и птичьими клетками. Чудовищный вечер. Он все больше мрачнел, и не только из-за этого, а вообще. И он никак не мог поймать ее, переговорить, объясниться. Везде толклись люди, и она вела себя как ни в чем не бывало. В том-то и ужас. Ее эта холодность, каменность. И как глубоко в ней сидит. Сегодня утром он снова почувствовал. Непроницаемость.